сэр Эдмонд, не понимая, отчего происходит вся эта суматоха, обвел залу своим рассеянным взором. Он случайно взглянул на мрачную ложу и чуть заметно кивнул головой. Тем временем Снель был уже на другом конце театра и входил в ложу княгини Лонгвиль. Графиня с большим вниманием смотрела на ложу, откуда слышался крик, и не заметила прибывшего. Последний чуть-чуть дотронулся до плеч Сюзанны и шепнул ей на ухо: «Ночной джентльмен!» Сюзанна вздрогнула и обернулась. «Его честь приказали сохранить вам эту вещицу», — сказал Снель с улыбкой, подавая ей что-то завернутое в бумажку. Сюзанна взяла вещь и сунула ее за корсет. Снель ушел. Театр быстро узнал о дерзком воровстве. «Знаю, знаю!» — вскричал комиссар, приставив палец ко лбу. Бедная леди Б. вздохнула свободнее. Она начинала питать надежду. Комиссар, взяв с собой толпу полицейских, пошел к таинственной ложе и расставил помощников. «Будьте внимательны!» — сказал он. «Это, наверное, отчаянная шайка. Вы готовы?» «Готовы!» — плотно стиснувшись, отвечали полицейские. Комиссар отворил ложу и храбро вошел в нее, затем приподнял завесу. Свет ярким лучом ворвался в ложу. Там никого не было. Глава 28. Дочь висельника. Когда граф Вейтманор воротился домой, то заперся в библиотеке. Он был ужасно бледен, смотрел тусклым, блуждающим взором, как человек, близкий к безумию. Он бросился в кресло, кинул шляпу на пол и зарыдал. Смех толпы не переставал еще раздаваться в его ушах. Оскорбления, получаемые им, не влекли за собою ни возмездия закона, ни презрения людей. Совсем напротив, при каждом ударе свет улыбался и поощрял обидчика. Графу Вейтманору перевалило уже за четвертый десяток. Он немного походил на брата, но выражение его лица было иным, нежели брата. Грубые развратные страсти лежали в его взоре, и действительно, он долго вел порочную жизнь. В 1825 году оратор из народа дал ему название «поросенка». Лучшего определения нельзя было подыскать человеку, все пороки которого имели материальный характер. Он обольщал женщин золотом, и соучастниками его преступлений были такие люди, как Паттерсон и Боб Лантерн. Очень легко угадать, что совесть и раскаяние не были ему знакомы. Милосердный Бог послал ему сплин, тяжелый неизлечимый сплин. Все способности графа замерли, душевная дремота овладела им, и только удары брата выводили его время от времени из таинственной апатии. Пробыв в таком положении минут 10, граф Вейтманор стремительно вскочил. Лицо его, покрытое прежде смертельной бледностью, побагровело теперь. Он позвонил так яростно, что тесьма звонка, оторвавшись, осталась в руках его. «Позвать Паттерсона, мошенника Паттерсона, подлого Паттерсона!» — бешено кричал граф вошедшему слуге. «Позвать его сейчас же, сию секунду!» «Верно, Бриан еще что-нибудь выкинул!» — шептал лакей, бросившись к квартире управителя. Паттерсон был в лучшем расположении духа. Все время после обеда он трудился для своего господина, побывал у мистерис Макнаб, прикрываясь каким-то пустейшим делом, и ему удалось увидать мисс Анну Макфреллен. Он был ослеплен ее красотой. Паттерсон поспешил к господину, и приятная улыбка озаряла его лицо, когда он вошел в кабинет лорда. Граф стоял на прежнем месте, рот его был полуоткрыт, губы трепетали, глаза устремлены в одну точку. Паттерсон униженно поклонился и, к несчастью, не заметил выражения лица своего господина. «Милорд», — сказал он, — «я торжествую». Несчастный не кончил. Удар кулаком поразил его в живот и оттолкнул к стене. Паттерсон застонал и обхватил живот руками.